Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Елена Никитина. Хомячок Фрош. Космические приключения во сне и наяву. Посвящаю своей дочке, любительнице маленьких животных, с пожеланием добра и быть доброй. Дорогие слушатели, это история о том, что дружба, взаимопомощь и любовь помогают нам осуществить самые смелые мечты, преодолеть все трудности на этом нелегком пути в достижении успеха. Дружите, любите, помогайте друг другу, идите к своей мечте, и удача обязательно придет к вам. С самыми наилучшими пожеланиями к вам, Елена Никитина.